Глава 16. Бомжедав. В субботу приехал кинолог из Москвы. Какой-то мамин друг. Сначала они вместе заканчивали журналистику. Затем друг увлекся собаками, стал большим специалистом. Профессионал, как сказала мать, высокого международного уровня. Не специально к нам приехал, а проездом, судить собачью выставку где-то в Сибири. Но мать его уговорила заглянуть, посмотреть на Герду. Альку с утра отправили из дома. Отец сразу после завтрака отвез ее в театральную студию на разбор полетов. А после, кажется, они собирались в дельфинарий заехать. Одним словом, до вечера они домой не планировали. Мне этот кинолог сразу не понравился. Едва я вошел, как сразу понял, что дядька большой специалист. И в собаках разбирается, может, даже и не хуже тети Лены. Кажется, Герда тоже поняла. Кинолога она не одобрила, ворчала. Он осматривал Герду меньше минуты. Ходил вокруг, хмыкал, почесывал свою небольшую испанскую бородку, снова хмыкал. «Так-так», — говорил. «Так-так, значит». Затем взял табуретку и уселся верхом, прямо напротив Герды. И безо всякой боязни полез Герде в пасть. Видимо, все кинологи такие бесстрашные, пальцев им своих не жалко. Оттянул вверх губы, щелкнул по зубам. «Она странно реагирует», — вздохнула мама. «То есть вроде все в порядке, но иногда... иногда меня это смущает. То есть...» «Ага, понятно». Кинолог почесал Герду за ухом. «В окрестностях собаки пропадали?» — спросил вдруг мамин друг. Мама непонимающе промолчала. «У других владельцев собаки пропадали?» — уточнил вопрос кинолог. «В деревне». Мать вопросительно поглядела на меня. «Я не знаю. Ну, то есть я ничего не слышал». Мать мне не поверила. Достала телефон и позвонила отцу. Спросила. Стала слушать. А пока слушала, поглядывала на меня. Герда тем временем вздохнула и улеглась на пол. «Да», — сказала мать, — «собаки пропадали. То есть они не то чтобы пропадали». Мать поглядела на меня с выражением. «Их убивали», — закончила мать. «Перегрызали горло. Вроде бы». «Прелестно», — улыбнулся кинолог. «Примерно это я и подозревал. Про док-хантеров слышали?» «Док-хантеры?» — поморщилась мать. «Ну, что-то да, слышала. Это те, что не любят собак?» «Активно не любят», — уточнил кинолог. «Собственно, это целое направление. Люди не любят и убивают собак». «Что за дичь?» — возмутилась мать. «У многих есть причины не любить собак», — ответил кинолог. «Особенно в наши дни. Сегодня много брошенных животных. Они сбиваются в стаи, нападают, кусают. Вот люди озлобляются. Кто ядом действует, кто винтовки покупает, а кто и по-другому». «Какая гадость!» Кинолог пожал плечами. «Людей можно понять», — вздохнул кинолог. «Жить и так тяжело, а тут еще собаки. Вот и звереют». Кинолог поглядел на Герду. «А с ней-то что?» — спросила мать. Кивнула на Герду. «Это интересно, конечно», — улыбнулся кинолог, «но...» «Что с собакой, Валя?» — спросила мать. «Скажи по-человечески, не юли». «Вообще-то, в таком варианте я встречаю это впервые», — сказал кинолог. «По слухам, некоторые док-хантеры заводят вот таких вот псов». Кинолог протер руки дезинфицирующей салфеткой. «Дрессируют особым способом, чтобы они набрасывались на бродячих, на бездомных, дворняк, ну и... вы знаете, что у нее подпилены зубы?» «Зачем?» — не поняла мать. «Такие зубы, как ланцеты. Одно движение — и все». Кинолог задумался, снова поглядел на Герду. «Ты хочешь сказать, что всех этих собак в Торфяном — это она?» Кинолог Валя пожал плечами. «Есть несколько арктических пород», — сказал он. «Допустим, хаски, маламуты. Так вот, они вообще склонны уничтожать все живое, до чего могут дотянуться. Кошек, баллонок, всех. И съедают, соответственно. А потом встречаются определенные искажения в психике животных. «Сумасшедшие собаки?» — поразилась мать. «С искажениями», — уточнил Валя. «Домашние собаки ассоциируют себя с человеком гораздо больше, чем с сородичами. И, соответственно, с этим они и поступают. Бродячие собаки для них враги. Впрочем, мне кажется, здесь другой случай. Здесь поработали серьезно. Знаете, я бы занялся сугубо с научными целями. Жаль, что у меня мало времени». «А нам-то тогда что делать?» — спросила мать. «Не знаю пока. Тут ведь еще один важный момент». Кинолог почесал бородку. «Хотелось бы все-таки уточнить. Она на людей кидается?» «Нет», — тут же ответила мать. «Не кидается, наоборот, она очень ласковая. Ну, то есть...» Кинолог покачал головой. «Нет, ты не поняла. Она вообще на людей не нападает. Я хочу сказать, что на разных людей». «Она напала на старушку», — вспомнила мать. «Тогда, в Серовском, помнишь?» Мать повернулась ко мне. «Помню», — сказал я. «Да, на старушку. Еще один раз. Тогда, в самый первый». «Что в самый первый раз?» — заинтересовался кинолог Валя. Мать прострелила меня взглядом, и я продолжил молчать. «Да, мы забыли рассказать», — сказала она. «Она уже нападала. То есть она не нападала, она... Ну, понимаешь, Валентин, это не очень приятная история для нашей семьи». «Это были бомжи», — сказал я. «Герда напала на бомжей». «Понятно», — кинолог зевнул. «Теперь все более-менее ясно. Наверное, нам надо поговорить». Кинолог аккуратно кивнул на меня, и мать меня выгнала. А вечером мать объявила семейный совет, и мои дурные предчувствия усилились. Во-первых, СС объявлялся, как правило, только по неприятным случаям. В случаях приятных — выбор подарков к Новому году или там куда отдохнуть, съездить — мать все решала единолично. Во-вторых, у матери было слишком сосредоточенное лицо, что ничего хорошего не предвещало. В-третьих, до этого мать жарила котлеты. Наверное, это было самым дурным признаком. Потому что мать у нас сторонница здорового питания, почти вегетарианка. Она вообще, кроме блинов, ничего не жарит, поскольку при жарке образуются канцерогены и прочее, и прочее. А чтобы мясо жарить? Ха, интересно, где она вообще эти котлеты раздобыла? Случилось что-то, что выбило на время из материнской головы весь этот вегетарианский заповедник. В сочетании с сосредоточенным лицом и объявлением о семейном совете все это ничего хорошего не предвещало. Я заглянул к Альке. Та чего-то писала, пьеса, наверное, надев плотные наушники, погрузившись в протяжные норвежские рулады. Герды не было. Я цыкнул через зуб, но она не отозвалась, и я отправился искать ее по дому. Дверца в кладовке на первом этаже. Я прислушался. Так и есть. Ровное, похожее на работу хорошего насоса дыхание. Оно на секунду прервалось, и я понял, что Герда насторожила уши и, может, открыла глаза. А еще она осторожно, почти неслышно втянула воздух. Убедившись, что это я, снова захрапела. Даже чуть громче, чем раньше, демонстрируя мне, что все у нее хорошо, все под контролем. Я заглянул внутрь. В свете тусклой светодиодной лампочки блеснули желтые медвежьи глаза, сделанные из кусков янтаря. Глаза взглянули на меня вечным оранжевым цветом. Герда развалилась на медвежьей шкуре, спрятав лапы под лавку со старой обувью. В светодиодном свете ее шерсть странно поблескивала. Точно к каждой шерстинке был прицеплен крохотный серебристый огонечек. Мелкий спал тут же, приткнувшись к спине Герды, закинув на нее ногу и руку, и тоже сопел и морщил нос. Из кладовки тянуло теплом и собачьим духом, но не противным, а приятным, домашним таким. Дровами каминными еще, смолой и хвоей, Точно было не лето, а зима, и вовсю собирался Новый год. Мне тоже захотелось вдруг забраться в кладовку. Зайти поглубже, залечь в дрова и уснуть в топорах и в метлах, в барахле, переехавшем сюда из прежнего дома, а в прежний дом — из допрежнего. Чтобы никакого семейного совета. Но от совета было не отвертеться. Я спустился в гостиную, затем перешел в столовую. Мать уже нагрела травяного чая и расставила по столу орехи и ломаный шоколад в мисочках, что опять же было дурным признаком. Мать собиралась подсластить возможный скандал. Семейный совет — это отец, мать и я. Каждый способный держать оружие. Старинная традиция викингов и индейцев майя. Я ведь уже взрослый, и меня в педагогических целях можно допускать к принятию решений. С правом совещательного голоса. Мне эти советы совсем не нравятся. Ну что советоваться, если меня все равно не слушают? Если все равно все решается до и так, как надо матери? Отец явился с запозданием, пришел со своим вязальным сундучком, с моноклем и с финским каталогом мушек в планшетнике. Мать поглядела на это неодобрительно, предстоял серьезный разговор, а отец, как всегда, собирался улизнуть от него в мир искусственных насекомых. «И по какому поводу?» — спросил отец. «Поводов, конечно, несколько», — с вызовом сказала мать. «Несколько». Она поглядела на меня. «Ну да, в последнее время я накосячил немало. То есть даже наоборот, много». «Очень много. Я спотыкался на каждом шагу и...» «Но сейчас мы обсудим лишь один», — сказала мать. «Эту собаку». Мать сделала паузу. «Мы собрались по поводу этой собаки», — сказала мать. «Дело худо. Этой собаки. Совсем недавно мать говорила по-другому. Совсем-совсем недавно». «И нам есть что обсудить». «А что обсуждать?» — вмешался я. «Мало ли кто что брякнет. Этот кинолог, он привык к московским собакам, а у нас собака провинциальная». Мать посмотрела на меня с раздражением или со скорбью. По поводу моего интеллекта, скорее всего. Но я замолчал. Отец разглядывал мушку, пушистую такую, похожую на шмеля. Мать продолжила беседу. «Эта собака...» Мать не могла подобрать слова. «Эта собака... она... опасна?» «Да ничего она не опасна!» — опять перебил я. «Не перебивай!» — рявкнула мать и ладонью по столу хлопнула. Да так что орехи подскочили и рассыпались. Отец остался невозмутим. «Ситуация, по-моему, критическая!» — продолжила мать. «И закрывать на это глаза мы не можем!» «А в чем, собственно, ситуация?» — спросил отец. «И в чем ее катастрофизм? Совсем недавно ситуация была вполне себе спокойная». Мать поглядела на отца. «Ты что, не понимаешь? Или делаешь вид, что не понимаешь? Собака напала на человека!» Отец достал пластиковую коробочку, извлек из нее блестящий крючок, стал разглядывать его на свет, сравнивать с изображением в планшетнике. «Она и раньше нападала на человека», — негромко сказал отец, — «и мы все это прекрасно знаем». «Это совсем другое», — возразила мать. «Чем, собственно?» — улыбнулся отец. «Насколько я понимаю, тогда...» — отец кивнул на меня. «Тогда она сделала ровно то же самое», — сказал он. «И, насколько я понимаю, с большим успехом». «Прекрати!» — теперь мать поглядела уже на отца. «Зачем превращать все в балаган?» «А при чем здесь балаган?» Отец не отрывался от мушек. «Просто надо рассуждать здраво и без двойных стандартов. Ты же всегда была против двойных стандартов». «И в чем же тут двойные стандарты?» Мать принялась крошить шоколад. «Если собака нас защищает, значит, она хорошая собака, правильная. А если она...» «Прекрати демагогию!» «Дело серьезно. Обычно мать не орет, во всяком случае, в самом начале семейного совета. Не, иногда она орет, но не так». Отец пожал плечами и вернулся к изучению мушечного каталога. «А ты знаешь, что мне сказал Валентин?» — спросила у него мать. «Он мне сказал, что это непростая собака. Совсем непростая». Отец читал каталог. Мать вскочила и стала ходить вдоль стены. «Эту собаку специально натренировали нападать на людей», — выдала мать. Отец промолчал. «Ты что, меня не слышал?» — возмутилась мать. «Это собака, которую специально надрессировали нападать на людей. На бродяг. Это омерзительно!» «Насколько я понимаю, именно это спасло жизнь нашей дочери», — негромко сказал отец. «Что?» — мать не расслышала. Сделала вид. «Именно это спасло жизнь нашей дочери», — повторил отец громче. «То, что кто-то приучил Герду нападать на бомжей, спасло жизнь нашей дочери». Мать остановилась, посмотрела на холодильник, открыла, достала замороженные блинчики, положила их на подоконник. «Она на самом деле Альку спасла», — сказал я. «И меня. Ты про это забыла?» «Я про это не забыла. Но она... Я боюсь. Мне кажется, мы должны...» Мать снова начала подбирать слова. Отец открыл пособие по вязанию мушек, запустил видео и стал наблюдать за изготовлением какой-то совершенно необыкновенной мушки, похожей на павлина. «Мы должны найти новых хозяев», — наконец сформулировала мать. Я хмыкнул. «Что смешного?» — тут же ощетинилась мать. «Мне кажется, в этом нет ничего смешного. Ты, я смотрю, фыркать в последнее время часто стал». «Да просто отец пнул меня под столом». «Игорь хочет сказать, что это будет сложно сделать», — сказал отец. «Как ты это себе представляешь? Разместим в интернете объявление. Имеется отличная собака-компаньон для дома, для семьи. Бонус — нападает на бомжей, бродяг и маргиналов». Мать покривилась. «Трехлетку вообще, скорее всего, никто не возьмет». Отец промазал мушку клеем. «Кому нужна взрослая собака?» Мать замолчала, стала думать. Отец вязал мушку. «Ну, в конце концов, есть приюты для животных», — сказала мать. «Мы можем отдать животное туда, можем выделять деньги. Никто же не говорит о том, чтобы взять и выбросить. Это подло, конечно. Но дома держать ее неразумно». «Мне кажется, это не совсем верно», — возразил отец. «И что же тут неверного?» — осведомилась мать. «Я смотрю, тебя на педагогику потянуло». «Раньше они при мне про педагогику не рассуждали, а теперь почему-то перестали стесняться». «Неверно», — подтвердил отец. «Дети должны привыкать к ответственности. Сначала взять собаку, а потом ее сдать — это безответственный поступок. Это развращает». «Это разумный поступок», — твердо сказала мать. «Безответственно оставлять в доме источник угрозы. А потом эта собака, она оказывает вредное воздействие». «Тебе не кажется, что это какой-то бред?» Отец впервые оторвался от каталога. «Как может собака оказывать вредное воздействие?» Мать вдруг стала есть шоколад. Некоторое время все молчали, только мать сосредоточенно жевала горький шоколад. «Ха, кажется, понимаю», — сказал отец негромко. «Это ужасно, конечно, некрасиво. Такая нетолерантная собака». «Да при чем здесь это?» — вспылила мать. «Я не про это совсем. После всего, что я узнала, я буду ощущать дискомфорт рядом с ней. Я уже чувствую беспокойство». «Иногда беспокойство полезно», — сказал я. По щекам у матери забегали бордовые архипелаги. Они вспыхивали и гасли, являя крайнюю степень бешенства. Я подумал, что вот так мать похожа на какую-то глубоководную рыбу, которая резкой сменой окраски собирается привлечь добычу. на Латимерию из бездны художника Левиафанова. Вмешался отец. «Нам надо отдохнуть», — сказал он. «Отдохнуть и отдышаться. Предлагаю пикник. Съездим на Золотой берег, подышим воздухом и тогда решим». «А я уже все решила», — сказала мать. «Вот съездим и решим», — постановил отец. «Думаю, послезавтра».